Глава 30. Дома и домовые. Взрослые на то и взрослые, чтобы обговаривать всякие важные дела про оплату и аренду, процент с продажи и закупочные цены, составлять договоры и подписывать бумаги. А подростки, хоть и вполне умные, с деловой жилкой, прошедшие все выпавшие на их долю нелегкие испытания, все равно еще дети. Лукерья с Полем и Элькой, убедившись, что помещение под клуб арендовано, развернулись вовсю. На листах бумаги, которые у паренька всегда находились в артефакторской сумке, они тщательно вырисовывали будущую обстановку помещения и до хрипоты спорили, перебивая друг дружку. Постепенно, по чутким руководствам Лукерья, начало вырисовываться что-то вовсе необычное и не расхожее для интерьеров этого мира. Застекленная терраса, общим мнением, была обставлена такой, как есть. Ее не стали превращать в витрину или декорацию, не украсили драпировками и вычурными вазонами с цветами. Было решено тонкой вязью букв по прозрачному стеклу написать название клуба и добавить эмблему. «Пусть называется велосипед», — предложила домовая, лукаво улыбнувшись, после того, как Поль назвал Элькину идею назвать клуб «Вкусняшки» девчачьей и несовременной. А Элька, наморщив нос, в отместку рыжему соседу сказала, что «Сен-Хель», «Сен-Рен» и «Ко» — это по-стариковски, как контора посредника. «А точно, и рисунок сделаем. А когда я закончу сам механизм, то выставлю как образец», — обрадовался Поль. «Это же только у нас такое будет». «Хорошо звучит», — согласилась Эля. «Необычно. Мальчиков привлечет идея покататься и игры, а девочек необычная еда». Домовая кивнула, про себя усмехнувшись. «Пообщаться без контроля мам и пап будет привлекательнее всего. Вроде и на людях, и без помпы и расшаркиваний, как в дамских салонах. Перекусить, поболтать, развлечься». Стены решили просто покрасить в светло-песочный цвет, кое-где облицевать камнем. В качестве украшения для них Поль предложил использовать разного размера шестеренки из меди и белой латуни, а Лукерья с Элькой от большой женской любви к текстилю единодушно утвердили уютные диванчики вдоль стен с декоративными яркими подушками. Поскольку цвет самих диванов предполагался графитово-серый, Поль не нашел, что возразить против подушек, попросив только, чтобы они были без оборок и не розового цвета. А еще домовая вспомнила про кресло-мешки. И тут ребятня пришла просто в восторг. Мягкая сидушка, которую можно таскать из угла в угол и садиться в нее, как придется, была однозначно одобрена всеми. Как и квадратные столики на колесиках. Можно сдвинуть, можно раскатить по углам, переместить к окну или к дивану. Удобство мобильного интерьера молодежь оценила на ура. А кто-то ведь еду должен разносить. Вспомнила об обслуживании Элька. Это же надо официантов нанять. Взрослых не хочется, а молодежь отдыхать захочет, а не работать. Официантов не надо. Тут же не согласилась Лушка. Сами возьмут, не барить чай. Вот на раздаче и оплате люди нужны. Так надо предложить скидки для своих, премию мороженым или еще чем для работника недели или месяца. Всякие бонусы, лучший столик для своих на праздники и дни рождения. Много чего можно придумать. А я еще Лисике обещал, что мы с Элей с ней в чаепитие поиграем. Совершенно не к месту вдруг вспомнил Поль. Элька хотела было возмутиться, но вдруг расцвела улыбкой. «Лушенька, помнишь, ты мне рассказывала, что иногда для рекламы попробовать что-то дают? Ну, те девочки, что корейское все любили, иногда так работали где-то». Домовая, не совсем понимая, при чем здесь малышка Лисика и промоутеры, заинтересованно приподняла брови, ожидая объяснений. А Поль с облегчением выдохнул от того, что девчонка не стала его ругать. «Пусть у Лисики здесь будет свой уголок, а те, кто захочет бесплатно попробовать что-то новое, немного поиграют с ней в чаепитие. Кукольные тарелочки совсем маленькие, и не думаю, что это будет очень дорого». Зашедший спросить, не нужна ли им помощь, пекарь навострил уши и принялся выпытывать, что за пробования такие, зачем они нужны, если бесплатно. «Понимаете, это реклама такая», — попыталась по мере возможности объяснить домовая. «Вы даете людям попробовать маленькие кусочки, и если им нравится, то они возьмут уже целое блюдо или пирог». «Но ведь бесплатно же», — недоумевал Яцек, — «так и разориться недолго». «Так это же не всегда и только для новинок. Вот испекли вы новый хлеб, скажем, с укропом и копченым сыром. Он подороже, чем обычно, и люди сомневаются, вкусный или нет. Сразу целый брать боязно, дорого, и может не понравиться. А если вы устроите дегустацию, то многие, распробув, купят». Вспомнив все, что знала из телевизора, объяснила, как могла домовушка. «Ага, значит, с укропом и копченым сыром дегустация». Сильно задумчивый Яцек Полоцкий, бубня себе под нос, медленно вышел из будущего молодежного клуба. «Это чем вы его так сильно озадачили?» В помещение вошел отец Поля. От кузена он отмахнулся и помчался к себе в пекарню, как бешеная проконялка. Выслушав ответ, он с интересом посмотрел листы с заметками и рисунками, протянутые сыном, и предложил сразу съездить и, купив все необходимое, нанять бригаду для ремонта. «Зачем нам бригада-то?» — не поняла домовая. С полной привязкой к особняку Сен-Хелей Лукерья лучше теперь понимала взаимодействие духов-хранителей в этом мире. Если дед Панас или кто другой из домовых тут поселится, то они сами все и организуют. Надо только подмагнуть будет, да купить заранее все, что потребуется. Это, конечно, замечательно. Карл Сен-Рен оглядел просторное помещение и террасу. А вот я тут поинтересоваться хотел. К нам в дом домовой дух положен? Или у артефакторов вы не приживаетесь? А не у магов живете или только у магов? Да везде живем, засмеялась Лушка. А к себе пригласите. А может, даже уже и прижился у вас кто, только не показывается, приглядывается, приглядится и попросит к дому-то привязать. Сен-Рены переглянулись, а трактирщик, стоящий в дверях, небрежно заметил. «У меня трактирный уже завелся, хоть я и не маг. Душевный дядька, из кваса такое пиво знатное сбраживает, что любо-дорого. А еще капусту обещал наквасить и огурцов насолить». Стешек пригладил пышные бакенбарды. «Повезло мне с ним, хороший домовой достался». Договорившись со Стешиком Полоцким о том, что сообщат, когда клуб будет готов и вместе с кузенами обговорят церемонию открытия, вся компания села в экипаж Сен-Ренов и поехала закупаться. Артефактор с сыном увлеченно торговали с кузнецом за нормальные детали велосипеда и декоративные шестеренки интерьера, а Элия с Лушкой зарылись в ворох ткани в лавке мебельщика. Предприимчивый дядечка вежливо раскланялся с дамами, взял заказ на диванчики и подушки, а, услыхав про кресла-мешки, задумался. «У меня для вас, милые барышни, два предложения на выбор». Перебирая лоскутки образцов обивки, не стал он ходить вокруг да около. «Я могу предложить вам скидку на весь ваш заказ, и вы уступаете мне вашу идею, на которую я оформляю патент, или партию ваших необычных сидений для вас делаю бесплатно». Эля, поднаторевшая в вопросах торга, не хуже Поля покачала головой. «Наш клуб станет популярным молодежным местом, и многие захотят такие сиденья к себе домой. А значит, это пойдет еще как ваша реклама. Думаю, что раз вы хотите запатентовать идею, то изготовление пробной партии нам бесплатно, для рекламной акции, будет справедливым. И процент с продажи за идею. У вас ведь есть мастерские и в других городах. Станете законодателем интерьерной моды в молодежных кругах». Не ожидавший от худенькой девчушки такой хватки, мебельщик только крякнул, а появившийся в углу домовой со стружками в бороде и инструментами на поясе посоветовал хозяину. «Ты что, Митрич, соглашайся. Дело верное предлагают, и барыш хороший будет. Девчина-то не смотри, что мала еще, дочка самой берегини. Моду эту точно везде разнесут, а наши подмагнут в благодарность. Да и молодежь — это завсегда хорошее вложение капитала, потому как вырастут и нас с тобой не забудут. Люди они такие, ежели что хорошее, так привыкают быстро, а нам и на пользу». Так они и договорились. Обежали еще лавки в округе, кое-что прикупили домой. И, собравшись возвращаться, получили приглашение от соседей заехать к ним. Время уже давно перевалило за полдень, а занятые делами дети и взрослые даже не вспомнили про обед. А в доме Сен-Ренов их ждал сюрприз. Выскочившая навстречу гостям лисика с зайчиком запрыгнула отцу на руки и, косясь на Лукерью, громко зашептала. «А у нас на кухне незнакомая бабушка с Маликой ругается. Мама в спальне с больной головой, а Клодетта ревет у себя в комнате. Ей бабушка-то сказала, что в замуж таби недотёпу без руку никто не возьмет, покуда руками трудиться не научишься. И у нее теперь на голове колтун из волос. Это она ту старушку маги прогнать хотела». Карл Сен-Рен нахмурился. Чего он явно не хотел, так это скандально особо женского пола в своем родном доме. «Похоже, все же артефактором не стоит заводить домовых», — повернулся он к Лушке. А домовушка прислушивалась к дому, замеряв в холле и щурила глаза, словно пытаясь что-то разглядеть. «Батюшки-пирожки!» Она уперла руки в боки. «Это ж у вас в доме шишимарка пытается угнездиться. Она, ежели к дому привяжется, то и не выгонишь. А скандал она любит, аж сама не своя. Поль!» Резко развернулась Лукерья к пареньку. «Снимай ботинок. Будем вам домовика звать покрепче. Пускай гонит за шею эту пакость. Из чего удумала, уже склок напустила, и врастает в домик-то поганка старая». Поль стянул поношенную туфлю, и Лушка вручил ее Карлу Сен-Рену. «Иди, хозяин, за порог и встань к дому лицом. Башмак за спиной держи. Да домового клика от души. Обещай не обижать, хлебом солью уважать. Как потяжелеет ботинок, заноси в дом да выпускай с поклоном». Поль в одном ботинке и Элька проводили хозяина дома взглядом, и девочка спросила у домовой. «А ты, Лушенька, не могла бы выгнать эту нехорошую шишимарку?» Лисика, устроившись уже на руках у брата, с интересом разглядывала крошечную тетеньку с добрым лицом и немножко лохматыми темными волосами. «Выгонить эту бабушку», — попросила она. «А то Малика там пирожки печь хотела, но из-за старушки тесто убежало, ягоды рассыпались. А еще мешок с сахаром прохудился, и пудя служанок напугал». «Не в своем доме я не могу», — ответила Эльке Лукерья и встревоженно покосилась на дверь в ожидании возвращения хозяина дома. «Уже и вещи портит, и пудя мышь завелся. Вовремя мы вернулись. Скорее надо домового в дом, он-то наведет порядок». Вернувшийся Карл Сен-Рен обеими руками прижимал к себе ботинок и, поставив его на пол, поклонился со словами: «Вот и дом наш. Надеюсь, вам понравится. Семья у нас хорошая, только вот завелась неучтенная нечисть. Пока в отъезде я был. Помогите уж как-нибудь». Ботинок дернулся, где-то звякнуло, хлопнуло. Со стороны кухни раздался истошный визг, и из коридора выскочила маленькая старушонка в каких-то пестрых юбках, увешанная бусами. Чисто цыганка бродячая. Громко вопя и злобно сверкая глазами, она неслась к двери, а на плечах у нее сидел здоровенный пушистый рыжий зверь, похожий на земного енота, и немилосердно выщипывал седые волосья. Спрыгнул он со своего насеста, только когда Шишимара выскочила за порог и, обернувшись молодым круглолицым домовиком, захлопнул дверь и поклонился хозяевам. «Ну, здравы будьте. Феофан я, домовой. Хозяйство принимаю и блюсти буду, а вы уж не обидьте». «Надо же!» — тихонько хихикнула в ладошку Элия. «У них домовой, как они сами, рыжий». По огненности шевелюры домовик не уступал полю, а веснушки на носу картошкой оттенялись шикарными усами цвета меди. А еще сразу было видно, что мужчина, он очень ответственный и хозяйственный. С платья лисики исчезли пятна от травы, стекла в доме заблестели, шторы разгладились, а из кухни раздались удивленные голоса. «Сейчас, туточки, наведу порядок, и надо бы со всем семейством, да работниками вашими познакомиться», сообщил Карлу Сен-Рену Феофан. «Да и стол накрыть бы не мешало, раз уж гости, да еще и с родней». Перед тем, как исчезнуть, рыжий домовой поклонился Эльке и Лушке, а хозяин, наказав Полю и Лисике проверить, как там мать и сестра, подхватив под руки гостей, предложил им составить ему компанию на кухне. «А что за зверь такой у ваших домовых?» Идя по коридору вглубь дома, спросила его домовушка. «По правде сказать, я думал, самуши — это миф». Карл мечтательно улыбнулся. «Я их только на картинках видел. В детстве мечтал встретить самуша и приручить. Считалось, что они привлекают к своим хозяевам удачу и благополучие. А теперь у меня и домовой дух-хранитель есть, и детская мечта исполнилась. В моем доме живет самый настоящий самуш.